живопись, где зловеще доминировала маслянисто-черная и густо-зеленоватая палитра, вполне отвечала планам де Зессента относительно обстановки спальни. Обустроить же ее, по мнению де Зессента, можно было только двумя способами. Либо превратить в альков, место ночных услад, либо в келью, уединенное пристанище для дум и покоя. В первом случае людям утонченным, возбудимым и быстро утомляющимся лучше всего подходит стиль рококо. XVIII век окружил женщину атмосферой неги, передав грациозность дам в линиях мебели, дрожь и истому блаженства, повторив в узорах резьбы по дереву и меди, сладость блондинки, подправив убранством точным и ясным, а пряность брюнетки, смягчив лакричными, водянистыми, даже тягучими тонами ковров. Именно так в своей парижской квартире он некогда устроил спальню, куда для особой остроты ощущений поместил громадную, вдобавок белую, лакированную кровать. Старый развратник как бы издевается, поднимая насмех ложно-невинных и мнимо-стыдливых грезовских недотрог, а также иронизируя по поводу якобы чистоты подростковой и девичьей постельки. Ну, а если спальня приют отшельника, а именно таким хотел сделать ее де Зессент, порвав сопротивившим ему прошлым, то и обставить ее следовало в отшельническом духе. Это, однако, было непросто, потому что де Зессент не собирался превращать комнату в монашески неуютную молельню. Всесторонне все обдумав, он решил, что для достижения цели необходимо предпринять следующее. Во-первых, грустную мебель украсить легкомысленными безделушками, то есть сообщить комнате, которая убрана сурово и однообразно, легкую печать излишества и мягкости. И, во-вторых, повторить театральный эффект, когда лохмотья на сцене выглядят как роскошное облачение, только устроить этот эффект от противного, то есть добиться, чтобы изысканные одежды походили на лохмотья. Иначе говоря, придать вид картезианской кельи отнюдь не кельи. Сделал он вот что. Дабы подделать спальню под заурядное церковное помещение с крашенными желтой охрой стенами и коричневыми цоколями и плинтусами, он покрыл стены шафранным шелком, а снизу обил их темноватыми фиолетовыми панелями из амарантового дерева. Получилось неплохо. Комната, издали, разумеется, и впрямь напоминала монастырский покой. Потолок затянули чисто белым шелком а-ля побелка, однако ее белизна вышла умеренной. Пол же удалось сделать похожим на монастырской, благодаря ковру в красную клетку, нарочито тусклую, чтобы ковер казался потертым. Наконец де Зессент поставил в спальню узкое железное ложе, лжеодр киновита. Было оно выковано и покрыто эмалью в допотопные времена, а на его спинках красовался орнамент с тюльпанами и виноградными листьями, как на лестничных перилах в старинных особняках. В качестве ночного столика де Зессент использовал старую скамеечку для молитвы. Причем на нижней перекладине нашлось место для ночной вазы, а сверху для молитвенника. У стены напротив он установил скамью для церковнослужителей с резной спинкой и ажурным навесом, а в подсвечнике вставил свечи из настоящего церковного воска, потому что терпеть не мог стеариновые свечи, газовые керосиновые лампы, сланцевые светильники, словом, современные осветительные приборы, слишком яркие и резкие. И под утро, положив голову на подушку, он на сон грядущий любовался своим Теотокополосом, а также наблюдал за тем, как мрачные и жесткие тона делают нейтральный, усмиряют кричащую желтую расцветку драпировок, и воображал, будто находится за сотни лье от Парижа, вдали от мира, в самой тесной келье какой-то обители. Рисовалось это ему без труда, потому что он вел жизнь в чем-то почти монашескую, так что положительными сторонами всякого затворничества он воспользовался, а отрицательными — строгим подчинением настоятелю, отсутствием комфорта, теснотой, тревожащим душу воздержанием от дел, пренебрег. Монастырскую келью он превратил в удобную теплую комнату, а жизнь сделал тихой, спокойной, благополучной, занятой и свободной. Как своего рода изгой он созрел для отшельничества, присытившись светом и ничего более не ожидая от него. Как своего рода монах он был готов к затворничеству, устав от мира и стремясь к уединению, чтобы сосредоточиться на своих мыслях и порвать с миром глупцов и пошляков. И все же к состоянию благодати Дезе Сента бесспорно не влекло. Тем не менее он чувствовал искреннюю симпатию к монастырским затворникам, покинувшим мир, который не прощает ни вполне оправданного презрения к себе, ни желания замолить и искупить обетом молчания день ото дня растущее бесстыдство мирской болтовни. Глава 6. Дезе Сент сидел в глубоком кресле с подголовником и читал старый инкварто, положив ноги на ярко-красную подставку для дров. Его домашние туфли были слегка теплыми от огня. Поленья, треща, полыхали в гудящем пламени. Дезе Сент захлопнул книгу, положил ее на стол, потянулся и, закурив, погрузился в сладкие грезы и воспоминания о прошлом. Они несколько стерлись в последние месяцы, но возникли снова, как только ни с того ни с сего ему вспомнилась некая фамилия. И снова ему совершенно отчетливо было видно, как смутился его приятель Дегюрант, объявив на собрании закоренелых холостяков, что вот-вот женится. Кричали, отговаривали, доказывали, что спать вдвоем в одной постели омерзительно. Не вразумили. Дегюрант потерял голову. Свято верил, что будущая супруга умна, нежна и якобы, на удивление, преданна. Из всей компании лишь один Дезе Сент, едва узнав, что невеста намерена поселиться в конце нового бульвара, в только что построенном доме с комнатами в форме ротонды, выступил в его поддержку. Дезе Сент был убежден, что неординарная личность легче переживет большое горе, чем мелкие бытовые неприятности. А поскольку ни у жениха, ни у невесты не было средств к существованию, то Дезе Сент, подговаривая приятеля, прекрасно видел, чем все это закончится. И действительно, Дегюрант приобрел круглую мебель, выгнутые карнизы для штор, консоль с выемкой и ковры в форме полумесяца. Все было сделано на заказ и стоило втридорога. Денег жене на наряды уже не хватало, и апартаменты ей разонравились. Супруги сняли обычную, недорогую, с прямоугольными комнатами квартиру, но круглая мебель к ней не подошла. Стала раздражать и оказалась причиной раздоров. Взаимные чувства, постывшие от совместной жизни, с каждым днем угасало. Во время выяснения отношений супруги обвиняли друг друга в том, что кушетки и столики не придвигаются вплотную к стене, и сколько их ни ставь на место, ездят из стороны в сторону. Кричали, что жить в такой обстановке невыносимо. Денег на ее изменения не оставалось, да изменить уже ничего было нельзя. Ссоры вспыхивали теперь по любому поводу. То ящики перекошены, то горничная под шумок деньги крадет. Словом, жизнь и впрямь стала невыносимой. Муж искал утешения на стороне, жена изменами пыталась развеять скуку и уныние. С обоюдного согласия они отказались от квартиры и разъехались. «Расчет был точный», — сказал себе тогда Дезе Сент с удовлетворением стратега, предусмотревшего все неожиданности и выигравшего сражение. Размышляв, как ловко расстроился брак именно благодаря его горячей поддержке, он подбросил в камин дров и снова задумался. Нахлынули новые воспоминания в том же духе. Несколько лет тому назад встретил он на улице Риволи сорванца лет 16, с виду бледного, но себе на уме и как девушка хорошенького. Он с трудом сосал папиросу, бумага которой прорывалась от крупного табака. Паренек чертыхался и тер о штанину спичку, одну, другую, но они не зажигались. Он перепробовал весь коробок. Заметив, что Дезессент на него смотрит, он поднес руку к козырьку фуражки и вежливо попросил прикурить. Дезессент угостил мальчишку роскошной ароматизированной папиросой и, заговорив с ним, попросил рассказать о себе. История мальчика была проста. Звали его Огюст Лонглуа. Работал он в картонной мастерской. Мать умерла. Отец нещадно его бил. Дезессент задумчиво слушал. «Пойдем выпьем что-нибудь», — предложил он. Он отвел мальчика в кафе и заказал ему крепкий пунш. Тот пил молча. «Слушай», — сказал вдруг Дезессент, — «хочешь повеселиться вечером? Плачу я». И привел паренька на улицу Монье, в дом особы, именовавшей себя мадам Лора. На четвертом этаже, в комнатах с красными обоями, круглыми зеркалами и канапе, она содержала целый цветник прелестниц. Теребя в руках фуражку, Огюст ошеломленно смотрел на женщин, как по команде раскрывших крашеные рты. «Ах ты, деточка! Ах, милашка! Да ты ж мой сладкий, еще годами не вышел!» — добавила толстая брюнетка с глазами на выкате и горбатым носом, игравшая у мадам Лоры роль прекрасной иудейки. Дезессент был как дома. Он перешептывался с хозяйкой. «Да ты не бойся, глупый», — сказал он Огюсту. «Выбирай, я угощаю». Дезессент легонько подтолкнул его, и мальчик уселся на диван между двух женщин. Красавицы по знаку хозяйки слегка прижались к нему, набросили ему на колени пеньюары, прижали чуть не к носу горячие и пряные напудренные плечи, и он застыл, покраснев, сжав губы, опустив глаза и посматривая на красавиц робко, искоса, однако невольно бросая взгляды на их прелести. Прекрасная иудейка Ванда, обняв его, шептала, что надо слушаться папу и маму, а сама медленно его поглаживала, а он сидел, побледнев и бессильно запрокинув голову. «Ты, стало быть, не для себя сегодня пришел?» — сказал Дезессенту мадам Лора. «Да где ты этого младенца подцепил?» — спросила она, когда Огюст вышел следом за прекрасной иудейкой. «На улице, дорогуша». «А ведь ты вроде не пьян», — пробормотала хозяйка. И, подумав, добавила с материнской улыбкой. «Все ясно. Тебе, шельма, молоденькой молодит кое-что». Дезессент пожал плечами. «Ничего тебе не ясно. Дело совсем не в этом», — ответил он. «Просто я хочу создать убийцу. Послушай, что я об этом думаю. Мальчик